Писавшиня Южнокорейской интернетовской газеты «Омай Ньюс», Южнокорейская организация «Люди Пусана за мир и объединение Родиной» 31 мая на площади у Пусанской городской мэрии развернула акцию протеста против властей, которые заступаются за американские оккупационные войска в Южной Корее, пытающиеся спровоцировать биохимическую войну.